рыцарская лошадь и рыцарский доспех. Рыцарских коней не набирали из крестьянских лошадей. Их разводили в конюшнях, в замках или около них в особых усадьбах. Заведовали этими конюшнями маршалы. Это был придворный чин, а лишь позднее воинское звание. Коневоды тех дней старались вывести сильных, тяжелых лошадей, которые могли бы нести на спине рыцаря в полном вооружении. Сколько весил такой всадник, узнаем чуть позже. Однако во время крестовых походов эти массивные рыцарские кони, неповоротливые и нерезвые, оказались менее пригодными для конных боев, чем быстрые и легкие восточные лошади. И хотя рыцари были закованы в более прочную броню, чем их противники, они несли большие потери в конных сражениях тех дней. У богатых рыцарей и владетельных князей лошади сияли блеском своей сбруи, драгоценными камнями, которыми украшались уздечки и шитые золотом чепраки. Два таких чепрака, подарок турецкого султана царю Николаю I, хранится у нас в Эрмитаже. Они буквально сплошь усыпаны крупными бриллиантами. В поход рыцари шли не на боевых конях, их берегли для сражений. Обычно они ехали на мулах или на менее ценных лошадях, чем боевые кони. До первого крестового похода, 1096, рыцарский доспех назывался броней. Это была толстая льняная или кожаная рубаха с нашитыми на нее железными полосами. Однако стоил этот простейший доспех и все снаряжение рыцарское очень дорого. Шлем — 6 коров, панцирь — 12 коров, меч с ножнами — 7 коров, набедренники — 6 коров, копье и щит — 2 коровы, боевой конь — 12 коров. Итого 45 коров, стадо целой деревни. И все-таки это много дешевле, чем стоимость всех позднейших доспехов. После крестового похода появилось в Европе восточное изобретение — кольчуга, сплетенная из железных или стальных колец, рубаха с капюшоном и штаны. Вес наиболее тяжелой арабской кольчуги — около 15 килограммов. Под кольчугу одевался гамбизон, комбинезон из стеганой материи. С XIII века к кольчуге приделывались наплечники и наколенники из толстого металла, а через 100 лет еще и нагрудник. С годами кольчуга обрастала металлом. В XV веке все ее металлические части срослись в цельный латный доспех. Казалось бы, куда надежнее защита, но тяжелые железные стрелы арбалетов и пули, появившихся уже первых самопалов, пробивали и этот доспех. В конце XV века германский император Максимилиан I, один из самых искусных рыцарей своего времени, решил изобрести такой доспех, который бы пули и стрелы не пробивали, сделать его из более толстых листов железа, и чтобы все его части были так скреплены, что в нем можно было бы свободно ходить, а главное — мечом махать. Такой доспех был сделан мастерами тех лет и продержался почти без изменений весь XVI век. Это была, можно сказать, ювелирная работа. Доспех был чрезвычайно сложен. Больше чем из 200 железных колец и полос он состоял. А если учитывать и маленькие его части, пряжки, винты, шарики, пружины, так больше 1000 деталей было в нем. Весили эти латы примерно 30 килограммов, по другим данным до 80 килограммов. 5,5 килограмма — шлем, примерно 7 килограммов — кольчуга, которая одевалась под латы, щит — 5,5 килограммов, меч — килограмма 3. Итого получалось больше 3 пудов, а еще вес копья, боевого топора или молота. Если учесть, что люди в те времена ростом были намного меньше современных, то можно себе представить, какой это был тяжкий труд быть рыцарем. Собственными силами подняться с земли упавший рыцарь не мог, сам сесть на лошадь тоже не мог, его подсаживали оруженосцы. В жару или наоборот в мороз этот доспех превращался в настоящее орудие пытки. И вполне понятно, что рыцари, несмотря на запреты королей, предпочитали возить свои доспехи в обозе и не спешили надевать их перед боем. В общем, раздавленная тяжестью своих доспехов, рыцарская конница умерла. Если в начале XVII века и встречался еще кавалерийский латный доспех, то далеко не такой сложный, как максимилиановский. С XVIII столетия из рыцарского железного одеяния сохранились до начала нашего века только шлем, но без забрала, и кираса, железный жилет, и то лишь в кирасирских конных полках, в некоторых странах и у драгунов. Гусары, уланы, кавалергарды кирас не носили.